Глава 23. Рейд Скифа. Объявив вердикт зрителей, Октиус распрощался и исчез во мраке. Когда первоначальный шок прошел, все загомонили, повскакивали с мест. Ни на кого не глядя, промчалась к выходу из зала Destiny Windsor. Следом рванули осмеиваемые Кристоф, Зума и Ральф, который так торопился, что сломал высокий каблук, потерял туфлю и чуть не растянулся на полу. Вокруг моего столика собрался поредевший рейдмейстер. Иосиф, как всегда, был при параде. «Примите наши поздравления, молодой человек!» Он поднял бокал красного вина. «Признаться, мы уже решили, что завтра будет наш последний день на играх». Мне, конечно, хотелось алкоголя, потому что слегка потряхивало от пережитых эмоций, но я взял стакан сока. «До какого уровня удалось прокачаться?» — спросил Цветик. 100+, — улыбнулся я. «Вот это я понимаю!» — радостно воскликнул Роман. Поднявшись, я шепнул ювелиру, чтобы он на вечер ничего не планировал, потому что нужно обсудить стратегию на завтра. Старик молча кивнул и отошел вместе с поэтом и проклинателем. Мишель же, окруженная подругами, затанцевала на месте и воскликнула. «Скиф, поделись подробностями, я так переживала за тебя!» «Не только ты!» — проворковала высокая брюнетка. На голобейджи было написано «Триша», а то, что было под ним, призывно колыхнулось. «Мы все переживали за тебя, малыш!» Она сделала умильное лицо, но в черных глазах читался холодный расчет. «Малыш, ага, от такого лицемерия меня перекосило, но я удержал идиотскую улыбку». «Давайте выпьем за то, чтобы завтра надрать им задницы!» — предложила Мишель и потянулась ко мне бокалом коктейля. «Отличный тост!» — поддержала ее Триша и наклонилась так, что ее грудь, едва не вывалившись из декольте, легла мне на плечо. Зазвенели, соприкасаясь, бокалы, кружки, рюмки. «В бум-бум?» — предложила шатенка с шальными зелеными глазами, одна из подруг Мишель. «Отметим твою победу, Алекс!» «Нам еще очень далеко до победы, девчонки, поэтому мне нужно выспаться, а вам не скучного вечера». «Ну пойдем с нами!» Деланно надула губы Триша. «Ну, Алекс!» «Извините, но нет, у меня еще дела есть». Разочарованно гудя, они наконец оставили меня в покое. Все, кроме Мишель. «Я понимаю, тебе хочется побыть одному». Девушка оперлась о мой столик, соблазнительно выгнув бедро. «Но может составить тебе компанию в героическом одиночестве, Алекс?» «Тогда это будет не одиночество», — покачал я головой. «И вряд ли я смогу подумать о стратегии на завтра в твоем обществе, Мишель. Думаю, никто не смог бы». Сделав этот неуклюжий комплимент, я смутился. Девушка хихикнула и пошла догонять свою группу. Невысокая, фигуристая, как статуэтка. Я поймал себя на мысли, что жалею о ее уходе, и устыдился. Этой женщине почти 30 лет. А у меня есть и Рита, которая ждет и переживает. Как говорила Кусаларикс, играй гормон. Бороться с собственным естеством, заставляющим забыть обо всем и желать только одного, и в самом деле было непросто. Группа Кицаля прошла мимо моего стола, что-то обсуждая. На меня не обратили внимания, словно ничего не произошло. Тисса прошла с каменным лицом, лишь Малик бросил задумчивый взгляд. Судя по его ссутуленной спине и опущенной голове, парень снова включил режим зависти. Я уже думал, что наконец наступил покой, но меня кто-то обнял сзади. «Алекс, крутяк!» Это была Элисон Ву. Она похлопала меня по плечу, и в то же время передо мной оказалась Йен, лучница из Т-модуса, которая совсем по-мужски затрясла мою руку. «Порвем их завтра, как бульдог тряпку!» — воскликнула она, глаза ее при этом сияли. «Дай волю, прямо сейчас бросилась бы в бой». Разбойник Феликс и друид Кану, также соперники пробужденных в финале юниорской арены, стояли чуть в стороне и улыбались. Пятый член их команды, воин Карт, пожал мне руку и спросил. «Что делаем завтра?» «Вы не высовываетесь и ждете, пока я поднимусь из провала. Потом будет резня. Ну, если очень хочется, можете подраться, но я бы не рисковал». «Резня!» Кровожадно проговорила Анастасия Коваленко. Мисс Содружества 2074 обняла меня, оттесняя Элисон и Йен, чмокнула в щеку и принялась тискать, как сестра младшего брата. «Ну надо же, какой молодец! Теперь я понимаю, как ты стал угрозой!» Угрозой я стал иначе, но действовал примерно в том же русле. Оскорбил Патрика, получил проклятие и потом не слезал с лича Даргу, пока его это не задолбало. Так я стал угрозой. Иногда и Сизифов труд может принести успех. В общем, я упорно забивал голову чем угодно, лишь бы справиться с колотящимся сердцем и спёртым дыханием от близости Анны. Нехотя, я мягко освободился, чувствуя, как краснеют уши. Было намного спокойнее и проще, когда все меня просто игнорировали. «Отольются кошка мышкины слезки», — грустно улыбнулся вылетевший с игр колдун Олаф, глянул на лидера рейда. «Если бы я видел Хелфиша единожды, вчера в клубе, ни за что не узнал бы того старого осунувшегося алкоголика в этом статном мужчине. Он напоминал военного космодесантника, какими их изображают в старых фантастических фильмах. Строгий, подтянутый, уверенный в себе, с немигающим взглядом, пронзающим насквозь. «Отольются слезы свинцовыми пулями», — проговорил он. «Значит, будем завтра на тебя рассчитывать». Мак льда Кара, который как минимум единожды спас мне жизнь, сказал, «Твоя помощь будет очень кстати». «Поздравляем тебя, Алекс», — дополнил разбойник Берстан, подружески похлопав меня по плечу. «Ну и себя, конечно. Если бы не твой фееричный забег по инсту сегодня, для нас бы все закончилось». Окинув взглядом рейд, Хелфиш проговорил. «Идем. Алекс, если что, присоединяйся, мы будем в рекреации, в бомбуме». «Ну да, где же еще?» Возможность быстро и легко избежать алкогольной интоксикации при помощи домашнего доктора привела к тому, что производство и продажи спиртного во всем мире возросли чуть ли не стократно. Но Вите сегодня придется оставаться трезвым. «Задержитесь на минутку, мистер Пейнтер», — сказал я. «К полуночи у меня в номере, надо обсудить план». «Понял, буду», — ответил он. «Поговорите с Кицалем, пожалуйста, пусть присоединяется, если захочет». Вита, понимающе кивнул. Попрощавшись с ним и его людьми, я по уже сложившейся привычке задержался в зале торжеств, чтобы понаблюдать за другими участниками. К столику подошла Кэрри и осталась стоять чуть в стороне с отрешенным видом, ничего не спрашивая. Вчерашний кураж и желание вновь вкусить ночной жизни отеля «Рум und Ира» испарились. Более того, я решил не гулять и отрываться, как призывала Мишель, а полностью сосредоточиться на играх, запретив себе даже легкий алкоголь. Фокус на цели, а отпраздновать, если будет что, успею с настоящими друзьями и близкими мне людьми. Сидя за столом, я ловил на себе заинтересованные взгляды призванных, направившихся к выходу. Будь я обычным игроком, меня бы уже окружили и начали расспрашивать, выпытывать детали, но они сами обозначили себя моими врагами, а потому и не подходили. Стоило перехватить взгляд, отводили глаза и торопливо исчезали. Я же пытался понять, что происходит среди игроков. Короткий промежуток времени между окончанием хайлайтов и возвращением в номер — моя единственная возможность изучить изменения в группах призванных. Очень многое можно понять, просто подмечая, кто с кем как держится и общается. От моего внимания не укрылись даже легкие кивки, которыми обменялись Маркус и Лофер Уркиш. Группа Маркуса покидала зал одной из последних. Я заметил, что часть людей Дестини шла с ним, а часть задержалась за столом, что-то бурно обсуждая. Возможно, в королевстве мисс Виндзор после объявления ее худшим игроком дня начались волнения. Не случайно сама Дестини исчезла сразу после победы в этой номинации. Поднимаясь из-за стола, я зафиксировал примерно такой расклад. На конец пятого дня призванных осталось чуть больше 230 человек. Два десятка — люди Кицали и Хелфиша, человек 80 у Мейстера. Вместе взятые они едва уравнивались числом с совокупным рейдом Дестини и Маркуса, но сильно отставали по уровням. Похоже, после расправы над моими союзниками многие малые группы перестали колебаться, сохраняя нейтралитет, и принялись искать покровителей. Судя по происходившему вокруг Маркуса, большинство хотело примкнуть к нему, но тот стал очень избирательным и взял человек 5. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из того, что я видел или слышал от тех, кто получил отказ и обсуждал свое разочарование, проходя мимо. Остальные запаниковали. Идти к моим союзникам они не хотели, боясь попасть под раздачу и обнуление. А фарм этажей своими силами уже не тянули. Все-таки первые доступные уровни уже зачистили, а спускаться ниже... Что ж, тамошние стражи врат с удовольствием бы ими отобедали. Так они думали или нет, неизвестно. Но пройдя мимо сцены, я заметил, что все колеблющиеся и отвергнутые топами нейтралы сразу после хайлайтов сбились в кучку. Решили собрать свой рейд? Было похоже на то, но вскоре я понял, что ошибался. Увидев меня, они пошептались и отправили навстречу делегацию из 3 человек. Зная мой возраст, а значит и про чертовы бушующие гормоны, выбрали 2 девчонок посимпатичнее и смазливого парня. Троица незнакомцев перехватила меня на выходе из зала торжеств. Невысокая сероглазая блондинка лет 25 заговорила первой. «Алекс, привет! Я Зара, это мои друзья, Жасмин!» Высокая рыжая девушка с собранными в конский хвост волосами кивнула. «А это ее брат Жан-Жак!» Голубоглазый брюнет пожал мне руку. «Можно тебя на минутку?» Я кивнул. Мы отошли за колонну. Зара, закусив губу, переглянулась с подругой и парнем. Потом выпалила. «Возьми нас под защиту. Нас всего 23 человека. Есть и бойцы. Уровни от 14 до 17. Я ожидал чего-то подобного после того, как показали мои приключения в лабиринте деспота. Но все равно опешил. Вчера мне приходилось покупать союзников. Сегодня они сами просятся ко мне. Парень с двойным именем Жан-Жак воспринял мое молчание как сомнение, в чем был прав, и решил надавить на жалость. «Маркус лютует. Говорят, завтра он будет вырезать всех подряд», — сообщил парень. Его люди хотят напиться демонического бренди и посвятить день, как они говорят, великой зачистке. Смысл? Они же не получат опыта. Подтянут своих отстающих, ответила Жасмин. Хотят успеть, чтобы потом заняться тобой. Ну что, поможешь нам? Спросила Зара. Скажу прямо, я один, вас много, ответил я, и их лица вытянулись. Жасмин кинула на Зару взгляд, который можно было расценить, как «я же говорила», а я продолжил. «В первую очередь постараюсь помочь тем, кто помогал мне. Я просто физически не смогу разорваться и прикрыть всех, особенно если они будут разбросаны по окаянной бреши. Но дам совет. Проситесь в Рейдмейстера, Кецаля или Хелфиша. Не думаю, что тот же Иосиф вам откажет. Они не в том положении, чтобы выбирать союзников». Оставив их задумчивыми взглядами, я пошел на интервью. Кэрри шагала рядом, но молчала, однако все-таки помогла организовать пресс-конференцию в отдельной комнате, чтоб не было такого кошмара, как вчера, когда я стоял в коридоре в окружении рвущих меня на части журналистов. На одном из голокубов, развешанных вдоль стены коридора, я увидел Дестини. Она вела стрим через официальное приложение Сноусторма, установленное на коммы, выданные всем призванным. Видимо, подобные контакты с внешним миром, контролируемые модераторами корпорации, вписывались в условия договора. Жаль, что я прибыл сюда неподготовленным. Мог бы заранее договориться с друзьями о таком способе контактов и шифре. Во время интервью мне задали кучу вопросов. Спрашивали о том, как удалось не просто пройти этаж, но и приручить босса, и о моих планах. Девочки-стримерши напирали на чувства. Больше всего мне запомнился вопрос Питера Дэвиса, журналиста из Disguardium Daily. Его карликовость компенсировалась зычным голосом. «Алекс, прежде всего хочу передать вам привет от моего коллеги Иэна Митчелла. Старик идет на поправку и, по его словам, с интересом наблюдает за вашей игрой, а также, цитирую, очень вами гордится. Спасибо, Питер, я безумно рад за Иэна». Собственно, мой вопрос задан им. «Как думаете, Алекс, то, что с вами сегодня произошло, можно списать на вашу удачливость или сыграло роль что-то еще?» Вот уж не ожидал такого вопроса от мистера Митчелла. Я задумался. Мне хотелось сказать, что в словах Иэна есть доля правды, но сегодняшние успехи больше связаны с упорством и волей, однако это выглядело бы как глупое хвастовство. Он прав, чистое везение и ничего больше. Я серьезно. Подумайте сами, окажись я на другом этаже, погиб бы от первого же моба. Что это, как неудача? Мне повезло, что Дестини затянуло со смертельной атакой, что мистера Розенталя наградили именно пентаграммой побега, и что ее механика отправила меня именно на уровень деспота. Ну а дальше вы все видели сами. Я не совершил ничего такого, чего не сделал бы любой другой призванный на моем месте. Я просто тупо убегал. Все рассмеялись, а Питер вообще расхохотался. В первую очередь я отвечал тем, кто с самого начала поддерживал меня. Но когда их вопросы иссякли, переключился на остальных и объявил. Друзья, с удовольствием пообщался бы еще, но чертовски устал. Так что давайте так. Моя помощница выбирает, кому задавать вопрос. Я отвечаю, но в урезанном формате, чтобы все успеть. Вопросы посыпались градом. На большую часть, до какого уровня я прокачался, что думаю делать завтра, как получил способность ускоряться и перемещаться мгновенно, и в чем именно ее сила, я или отвечал без комментариев, или просто качал головой, оставляя без ответа. Некоторые вопросы повеселили. Например, «У вас большой опыт в приручении гигантских питомцев. Алекс, вы можете приказать деспоту принести тапочки?» «Только чужие», — ответил я. «Причем вместе с владельцем. Но пока демон их дотащит, боюсь, от них останется только пепел». Некоторые были нацелены на то, чтобы уколоть. «Признайте, мистер Шепард, что Сноусторм вам подыгрывает!» — воскликнула очкастая дама с радиостанции «Музыкальный Дисгардиум». Это было настолько смешное предположение, что от возмущения у меня перехватило дыхание. Сделав глубокий вдох-выдох, я ответил. «Признаю, могли ведь в первый же день просто перенести мою точку реса к Авадону, но не стали! Подыгрыш, как ни крути!» В зале рассмеялись, дамочка улыбнулась и задала еще один вопрос. «Как вы относитесь к творчеству вашего бывшего друга Инфекта? Мистер Абдуалим подал заявку на участие в нашем конкурсе бардов». Я бы мог ответить, что от завывания Инфекта у нас вяли уши, но мне не хотелось проявлять мелочную злобу. Ответил, насколько мог, тактично. «Малик пишет хорошие песни. Музыкант из него лучше, чем друг». «И все же, что из его творчества вам нравится больше всего?» «Простите, я не запоминаю стихи и музыку», — развел я руками. «Особенно после того, как Магвай наступил мне на ухо». После пресс-конференции Кэрри проводила меня до номера, молча зашла вслед за мной и показала ладонь. На ней от руки чем-то темно-красным было написано. «Прости, меня записывают, лучше вообще не общаться». Прочитав, я кивнул, и помощница облизнула руку. «Кетчуп», — объяснила она, улыбнувшись. «Хорошего вечера. Буду нужна, зови, я в отеле». Оставшись один, я около часа просидел за столом, просматривая расширенные хайлайты. Мои списки групп требовали актуализированной информации. Я вывел текущий рейтинг призванных. Все мои союзники скатились в подвал таблицы, опустившись даже ниже нейтралов. Не считая меня, топ заняли люди Маркуса, сразу после них шел рейд Дестини. Впрочем, кого-то из них, похоже, тоже можно было отнести к группе Янсена. Рейтинг призванных после пятого дня 19-х демонических игр. Первый. Скиф. Человек. Предвестник 102 уровня. Второй. Маркус. Орк. Громила 36 уровня. Третий. Инчито. Человек. Жрец света 33 уровня. Четвертое. Юйлань. Темный эльф. Чародейка 33 уровня. Пятый. Кевилл. Орк. Темный паладин 33 уровня. Шестой. Гейзерих. Варвар. Берсеркер 32 уровня. Седьмой. Король Артур. Человек. Стратег 32 уровня. Восьмой. Энигма. Орк. Диверсант 31 уровня. Девятый. Збигнев. Дворф. Жокей 30 уровня. Восемнадцатый. Уркиш. Лофер. Палач 27 уровня. Девятнадцатый. Мессия. Оборотень. Фокусник 26 уровня. 20. Дестини. Эльф. Серебряный рейнджер 24 уровня. Я раз за разом грел себе душу, глядя на первую строчку. По сути, игра сделана, но расслабляться рано. Учитывая, что здесь нет штрафов на разницу в уровнях, против большого рейда мне не выстоять. Они просто не дадут мне освободиться от стана, а выцеливать их по одному, хватать и сбрасывать в провал, это могло сработать и в обратную сторону. Какой-нибудь особенно длительный стан, и моя обездвиженная тушка летит в загребущие лапы Аваддона. Я всерьез рассматривал и такой вариант. Все-таки против меня завтра выйдут не нубы из песочницы, а топовые игроки всего мира. В общем, пришлось разрабатывать сразу несколько планов на все случаи. Возможно, что деспот не сумеет покинуть свой уровень. Вполне, как те же попутчики или Авадон, которые так и не пересекли порог подземелья даже с открытыми вратами. А если деспота не будет, на чем строить стратегию? Накидав варианты, я раздраженно выдохнул. Полноценного плана не получилось, поскольку не хватало информации. К тому же я не знал, какая награда достанется мне за то, что стал лучшим игроком дня. И все равно требовалось все обсудить с союзниками. Мне ничего не мешало просто забыть о них и идти, скажем, на 200-й этаж качаться соло. И это было бы рационально, может быть, даже правильно с учетом моей глобальной цели. Тратить время на помощь союзникам, распыляться и подвергать себя риску. Но в единстве сила. Этот принцип намертво въелся в мое сознание. К тому же я обещал рейду мейстера, что стану их танком, и мы вместе пройдем демонические игры. Как говорил мне Хинтерлист, во все времена неизменным оставалось одно — умение держать слово говорит о человеке больше, чем все остальное. Я хотел позвать и Мишель Арди, но мейстер был тверд. «Девчонка много болтает. Все, что ей нужно знать, я расскажу завтра сам». В общем, поздним вечером в моем номере собрались союзники. Иосиф Розенталь — мейстер, Вито Пейнтер — Хелфиш и Рената Лайола — Кицаль. Титан-разрушитель все-таки принял предложение. «Видели Маркуса, он выходил из номера Дестини», — сообщил Хелфиш. — Злой, как собака. — Ну да, — хохотнул мейстер. — Скиф им всю радость обломал. — Нет, там что-то другое, — задумчиво протянул Кицаль. Чуть позже, стоя у стены с банкой энергетика, я чувствовал себя в этой компании, мягко говоря, не в своей тарелке, а если честно, как на экзамене. Потому что самым младшим среди них был Вито Пейнтер, которому давно за 40, и мне предстояло управлять этими людьми. Одно кресло занял самый старший и опытный член совета. Мейстер, не изменяющий красному вину. Одет он был в черный костюм двойку и белую рубашку. Напротив уселся Хелфиш. Кицаль предпочел стоять, как и я. За почти неделю на играх у меня впервые состоялся разговор со всеми союзниками одновременно. И, вопреки моим опасениям, гости вели себя дружелюбно. Настроение у всех, несмотря на дикие потери за день, было приподнятым, словно они уже представляли, как придет могучий скиф со своим ручным неубиваемым демоном и накажет всех взорвавшихся хулиганов песочницы. «Помню, в детстве меня обижали соседские Макмиллоны», — вспоминал Иосиф Розенталь. «И как-то к нам в гости приехали из Израиля дядя с тетей, а с ними их сын Елизар. А он, скажу я вам, парнем рос боевым, к армии готовился. И в день приезда, когда я пожаловался ему на Макмиллонов, пообещал с ними разобраться. Я тогда всю ночь не мог уснуть, все предвкушал». «Ну и?» — поинтересовался Кицаль, хмуро глянув на старика. «Помог вам, брат? Потом уехал, проблема-то осталась?» «Да бросьте», — махнул рукой Иосиф. «Макмиллоны выбили из Елизара дух. Он потом до последнего дня боялся из дома нас высунуть. Но вот те ощущения первого вечера, сейчас я испытываю нечто подобное». Удивительно, но разницы в возрасте я не ощущал, мы говорили на равных. Передо мной были такие же охваченные азартом мальчишки, только повзрослевшие. Все, казалось, забыли о том, что было в первые дни. Сейчас мы сделали с настоящими союзниками. Разум говорил, что теперь, когда я стал сильнейшим призванным и заимел имба Пета, любой захотел бы играть на моей стороне, но сердцем я понимал. Эгиду Кицаль ставил задолго до того, как я поднялся. Хелфиш без всяких моих просьб организовал удар в спину тем, кто хотел меня убить на дне провала. Что касается мастера, то без его пентаграммы побега я бы сейчас собирался домой. Наши люди прячутся по зачищенным инстансам», — сообщил Халфиш. «Как и мои», — признался Кицаль. «Сомневаюсь, что от нас завтра будет толк». «У нас кто где», — пожал плечами мастер. «Кто-то в лесу, кто-то в таверне, несколько так и застряли на кладбище, но выжили. Пока. Утром их, скорее всего, обнулят окончательно». «Ладно, значит, моя первая задача — защитить тех, кто на кладбище», — сказал я. «Постараюсь разогнать маркеров и дестеров, после чего мы доберемся до деревни и встретим вас и ваших людей у таверны, Иосиф. До какого этажа вообще добрались призванные?» «Марко собирался зачищать 40-й, но не пошел, решив помочь Дестине», — ответил Ренато. «Сейчас вскрыта печать и убит босс 25 уровня, но этаж не зачищен. Предыдущие два тоже пока кишат мобами». «Тогда встретимся на 22-м», — сказал я. «Если мой демон сможет покинуть свой этаж, перекрою им вход в провал. Если нет, что ж, тогда всем рейдом отправимся на 100-й. Вряд ли враги пойдут за нами». 100-й? Присвистнул Вито. «Не сильно задрал планку, парень. Может, начнем с 23-го? «Конкретно вы, мистер Пейнтер, можете фармить 23-й, но тогда я не гарантирую, что до Аваддона мы дойдем вместе». Мы засиделись часов до 2 ночи. Иосиф, владевший феноменальной памятью, дал расклад по всем своим выжившим бойцам и их умениям. Ренато и Вито планировали формацию общего рейда и групп внутри него, ротацию и тактику, как в ПВП, так и против боссов и мобов. Я, зевая, не мешал им своим дилетантством, сказав лишь, что беру на себя функции танка. Уже на пороге, прощаясь, Иосиф спохватился. «Постойте, как будет называться наша группа? Союзный рейд мастера Хелфиша, Кицаля и Скифа? Слишком длинно». «Рейд Скифа?» — буркнул Ренато. «Чего тут думать?» «Согласен», — кивнул Вито. «Странное чувство овладело мной. Даже если ничего не получится и я вылечу с игр, победа уже одержана. Сейчас».